Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Выпью пиво, съем селедку и пойду нырять в пилотку. Сергей Филатов. «Мстители» – уже вторая часть продолжительной битвы с коллекторами. Сегодня, как и в прошлый раз, Юрик Челентано будет во главе с «Мстителями». Он каждый раз активно готовится к любым битвам. Также рады представить вашему вниманию нового персонажа «Мстителей». Ленька, он же Ленчик, сильный духом парень. Придумайте, пожалуйста, ему эпичное прозвище в комментариях. Ты меня на камеру снимаешь? Нет. Что ты снимаешь? Мир вокруг себя. Прости. Братства света в этот раз не будет, так как начался сезон мантр. Ну а подменит братство света Игорь Чайка. Встречайте. Мстители против коллекторов 2. Нежданное сражение. Алло. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня также зовут Сергей, компания «Укрпозыка». Отдел по работе за должностью. Да, здравствуйте. По вашему займу числится просрочка уже 9-й день. Вы готовы сегодня займ продлевать? К сожалению, продлевать сегодня не готов. Я уже говорил вам, там кредитные каникулы ввели. Тогда у нас кредитные каникулы происходят только через пролонгацию. Например, продлеваете займ на месяц, дополнительно получаете месяц еще подарок кредитных каникул. То есть уже у вас есть 60 дней. Про такие подарки президент не говорил. Проценты пеня не начисляются. Все верно. Вы столько брали, 4200, столько и осталось. Поэтому нужно продлевать, потому что испортится ваша кредитная история. А кроме... истории ничего же не испортится. Испортится. Вы можете испортить отношения с родными и близкими. А в каком смысле испортить? Объясняю. Компания может обращаться к третьим лицам за помощью. Соответственно, не каждому это понравится. И могут с вами ссориться потом. Компания может ссориться? Или родные близкие? Звонили матери, и у нее сахар поднялся из-за ваших звонков. Я вас понял. Я отпор могу давать этим всем угрозам. Я на турнике 15 раз делаю и 3 раза с переворотом. Дам отпор любой. Да никто не сомневается. Будете херачиться, будем на равных херачиться. Прекратите с этими звонками. Затрахали уже. Я понимаю, но когда вы на просрочке, вам будут дальше поступать звонки. Я что вам, какой-то продукт, что вы говорите, что я на просрочке? На какой просрочке? Я на каникулах кредитах, президент сказал. Нет. Да, я раньше тортики пёк, и были заказы, я кондитер. Где сейчас, кому тортики нужны сейчас? А? Ну, родственникам не будете звонить? Я в этом не уверен. На равных будем сражаться, если будете звонить родственникам с угрозами. Вы меня поняли? У меня позавчера было 450 гривен. И вы их даже не внесли на погашение? Я не внес, я повелся на уловку, разводил. В интернете девочке написал по поводу вертика, договорились обменяться фотографиями, да, вертиком. Она развела меня, тварь. Да, нехороший человек, согласен с вами. Я в киберполицию написал на эту тварь заявление. Не вертика, ни фотографий. И продлю, но нету средств. А будете угрожать, я говорил вам. Я 15 раз на турнике делаю, 3 раза с переворотом. Отпор могу дать. Вы уверены, что с нашей компании звонили. Уверен, этот же номер 044. Ну так все в ваших руках. В моих руках позавчера и так было 450 гривен. Лучше бы их несли на погашение, чем какой-то ну, там девке. На карантине, понимаете, только они работают через Виртик. Виртика захотелось. Я думаю, один хер кредитной каникулы, так хоть Виртиком развлекаюсь. Вы сделали ошибку. К сожалению, эта тварь меня развела. А вы сами знаете, да, что такое Виртик, да? Вы так сразу... Конечно, я слышал такое. Слышали или знаете, где может... Только чтобы не развели, может, подсказали бы. Еще таким, если честно, не занимаюсь. То предпочитаю общение с глазу на глаз, а не в интернете. В момент карантина? Страшно ведь. Карантина приходится подождать. Воздержитесь, пожалуйста, воздержитесь. Ваше здоровье тоже ценно. Но если будете угрожать, я сразу скажу. Я отпор дам. Я буду херачиться на равных. Никто не сомневается. Я 15 раз на турнике делаю и 3 раза с переворотом делаю. Ну, пока вы на просрочке, да, мы вынуждены... Я не продукт, чтобы быть на просрочке. Ваш договор на просрочке. Вот, договоры. Правильно выражайтесь. Понабирают, кого попало по объявлению. Всякий сброд потом звонит. А вас не набрали где-то там? Не набрали меня. Всякий сброд даже... Сброд? Сброд всякий звонит. Вы нищеброд. Быдло. И хамло. Вы не разговаривайте так, я не нищеброд. Я пёк тортики. Я кондитер, Какой а не коллектор. Какой вы кондитер? Хороший. Образование 4 класса. У меня, я думаю, образование получше вашего. Какое образование у вас? Я закончил университет, Экономики и право. Экономики и право, и устроились да. Коллектором, правильно? Почему коллектором? Я не коллектор. Звонилкой в оператор. Еще лучше. Я сказал... Нищебродом зачем назвали меня? Нищебродом. Потому что, вы уже увиливаете ее. Обосрались, я так понял, да? Обосрались. Да нет. Обосрались, я чувствую. Не заикайтесь, пожалуйста. Поподробнее, пожалуйста. Какой я открыл? Вас это развлекает как-то, то, что я заикаюсь, если я не могу прекратить заикаться? У меня дефект такой в речи. Все, я запускаю автодозвон не только вашим родным. Потому что вот вы не умеете. Да, запускаю. И не только маме, а еще всем родным. Как черти себя ведете. Как черти себя ведете. Вы продажный. Отлично. Братик. Что? Это я не тебе, ты мне не братик. Ага. Я этот разговор прикреплю к вашему договору. Прикрепи себе на рожу. Ого, Сереженька, вот это вы доигрались. Что такое? Что такое, Серега? Шутки третьего класса, что такое, Серега? Что ты заикаешься, где деньги? Потому что у меня дефект речи и имбецил. Дефект речи у тебя? Тебя это развлекает как-то? Развлекает меня. Дурак. Мне приятно тебя слушать. Пошел нахер, хватит доставать меня с звонками. Да нет, Сережа, это только начало. Если еще хоть один звонок поступит, отпор дам любой угрозе. Херачиться будем на равных. Я разорву каждого, кто будет угрожать мне. Братка, поговори с ним. Ты кто вообще? Я твой рот, ты кто? Черт, ты кто вообще? А ты кто такой? Ты где находишься? Что ты там кричишь? Ты кто что вообще? Ты там кричишь? Будем нормально общаться. Настолько грязный гам. Так это ты? Ты настолько не мужик, настолько гам. Так слушай, я друг, тебя вообще, так зовут? Чёртин? Как тебя зовут? Ты где находишься? Скажи, я в Киеве нахожусь. Я приду и твой рот... Так у тебя нечем просто. Ты не знаешь, ты дашь или не дашь? Что ты? Ты где находишься? Ты скажи. Давай а ты кто вообще такой, дружок? Кто ты? Чего? Куда ты взялся? Передай Сереженьке трубочку. Блин, ты чё? Ты сумасшедший. Хватит себя обзывать. Хватит себя обзывать. Мужик, это не зеркало. Перестань себя обзывать уже. Я тебя не слышу, покричи громче. Скажи кто мне, ты вообще приехать? Такой? Скажи свой ответ. Да я уже... Куда мне приехать? Я твой раб, вы... Ой, я твой. Компания Бизнес Позыка. Алло, да. Алло, да. Добрый день. Бизнес, компания Бизнес Позыка. Павел Владимирович меня зовут. Паш, говорю, как компания называется, старина? Бизнес Позыка. Бизнесменом себя, я не понимаю, возомнил. Бизнес Позыка. Ну да, старина, говори. А что? Говори, старина, говорю. Послушайте, я вам не старина, меня зовут Павел Владимирович. Пашка, говори, ну что ты, ну я не понимаю просто. Ну сказала, Паша, говори. Павел Владимирович, кредит когда будете платить? Паш, я объяснял уже твоим коллегам. В общем-то, я в тюрьме сижу. Тут сам понимаешь, расходы пацанам и на водичку сладенькую, и на прилуки. С этим вопросом сложно, в принципе. С какого момента вы сидите в тюрьме? Ну, с того момента, с какого тебя это не должно касаться, Паш. Так а что, а сантехника еще не получилось с хвостоварами или что? Паш, повтори, пожалуйста, тебя или давай ты или к ротику ближе к телефону подними. Сантехника не получилось. Паш, а тебе сильно интересно вот эти все моменты, получилось или нет, Паш? Не, мне интересно, чтобы вы деньги отдали. А ты сам вообще по житухе кем двигаешься? Может, ты криво нарезаешь вообще? Из тебя как с гадом можно спросить просто, я не понимаю. Это в этой системе, да, работаешь? Бизнес-позыку представляю, бизнес-позыку представляю. Паш, а кем ты там вообще представляешь, Лерия, Паш? Лерия. Какая должность, Паш? Специалист. Старина, ты специалист, управление получается, да? И двух слов, да? Сказать не можешь, да, специалист? А, да. Двух слов, да. Паш, я говорю, когда вы будете... специалисты не может двух слов связать. Мне не интересуют эти разговоры, мне интересует, когда вы будете платить деньги. Пашка, малый, ты не духарысь тут, это во-первых, да? Я ж тебе не какой-то там, ну, гад, да, которому ты сейчас можешь набрать, тут трусить, там, деньги, не деньги. Я ж тебе говорю, я за людское, вопрос к мусорскому, то есть. Я тебе нормально объяснил, у меня пацанята тут сидят, слышишь, на лагерях без прилу красных, без водички сладенькой, а ты мне сейчас за деньги трусишь. Не, ну, старина, ну, это разве вообще порядочный разговор или нет? Давай мы с тобой... порядочно брать деньги не возвращать. Старина, в нашем мире порядочно. В вашем мире порядочно, да? А в каком это вашем, уточните, пожалуйста. Старина. В арестантском, да? Старина, ну, во-первых, сейчас кредитные каникулы, да? А ты мне тут пежишься, духаришься, я не понимаю. Мы не банк, мы не банк, мы не банк. Мы финансовое учреждение, это способ заработка, бизнес. Старина, ну, свое финансовое учреждение, скажи, что на каникулах тут. Мы с пацанятами, понимаешь? Мы тут, в принципе, работаем, знаешь, там, по находкам, по всей вот этой теме. Паш, это не причина Паш, платить. Вы меня слышите или Паш, нет? Паш, что ты как дура беструсая мне тут нагоняешь? Да не Паша, Павел Владимирович. Паш, у нас недавно первоход заехал, Пашок тоже. И тоже я Павел, мне я это. Оказывается, слышишь, платить. Оказывается, девкам, слышишь, на пилотке нырял. Деньги, когда хотите платить. Так мы из него, из гуська, понял, горымыку. Алло. Добрый день. Добрый вечер. Алло, добрый день. Добрый вечер, говорю, где вы день увидели? Скажите, пожалуйста, скажите, папа, по поводу Елены Ивановны звоню. Ну, я представляю, так сказать, интересы Ленчика. Что? Я представляю интересы Ленчика. Ничего себе, ясно. Ну так представляете интересы, денег должна кучу. Денег кучу должна, да? Да. Малый, ты так не духарись, а то где-то там навалишь кучу со страху. Я? Ну, малый, говори, продолжай. Сказал А, говори Б. Ну, я же сказал, должна деньги. Компании Швыдко Гроши. Компании Швыдко Гроши, да? 12 марта взяла деньги. По сей момент человек не выходит на связь. Так. 25 дней просрочки плюс к тому, что мы имеем. Малый, ну организация вроде... организация вроде порядочная, да, вот это вот Швыдко Гроши? Ну, а что не так, вас не устраивает? Я же к вам на вы обращаюсь, еще что? Не, я помню, еще понял. Понял, малый, пока еще на тюряшку не заезжал, понял, залетали с пацанами там, ну касик надо было, понял, там перезанять. Я еще помню, мы там пивка чуть-чуть дали, ну вот знаешь, ну по-маленькому захотелось. Я еще помню, ну там девочки приветливые, говорят, мол, ну если надо, ну проходите, заходите в туалет. Я еще помню, пацанам кричу, говорю, пацаны, говорю, стульчак поднимите, говорю, там принцесса, говорю, попами садятся. Ну нормальное, то есть отношение было, лояльное. Ага, и что дальше? Ну ничего, просто историю говорю, что работницы молодцы, впустили порядочных пацанов нужду справить. Ага, ну. Ну, ты не ну-кай, ну шо ну, я тебе историю рассказал. Ну, так и что дальше с твоей историей? Что ты стучишь меня? Деньги где? Да ну как, ну денег нет, ну вы держитесь, малый, ну страна, ты видишь как, сбой дала экономический. Ну я по голосу слышу, ну шо тебе сопли, ну лет 20, ну шо, ну не малый, шо большой. 20? Вырос, чешу. Ну 30, а что это много? Я не понимаю, ну а что тебя там поливали чем-то или где-то, ну что, вырос или что? Да, Вопрос опять, возвращаемся к вопросу денег. Ну давай вернемся, я смотрю, ты любишь в прошлое смотреть, малый. Ты именно просто так разговариваешь, как у меня эти шепелявые на районе, знаешь? Малый, я не знаю, что там у тебя на районе. Я тебе говорю, зачем смотреть в прошлое, давай смотреть светлое будущее. Будущее, значит так, смотри, рассказывайте... Ну не смотри, а смотрите, смотрите, да, нет. Тыкать пальцем в жопу будешь, понял? Посмотрите, малый, я говорю, тыкать, тыкать в попу пальцем будешь. Я тебе сказал. Малый, тыкать в жопу пальцем будешь. Сюда. Малый, ты за Челентано слыхал вообще, нет? Послушай, пожалуйста. Малый, говорю, за Челентано слыхал. Елена Ивановна поедет там, где ты был, скорее всего, раньше. Малый, я там сейчас и нахожусь, понял? Малый, у тебя в руках, я тебе еще раз повторю. У меня в руках телефон. Малый, подожди. Вот ты видишь, как подметил четко. У меня в руках телефон, а на проводе малый. Второй малый. Не-не-не, двумя руками телефон держу, малый. Все с тобой понятно. Короче, смотри, рассказывай еще раз. Ну? Ну, малый, ну ты рассказывать долго будешь? Рассказываю тебе. Посмотрю на твой фейс. Малый. Слушай. Смотри. Бля, пацаны, дайте закурить. Дайте закурить, есть. Сум, неси. Давай. Сигарету дай мне одну. Ну, малый, давай, продолжай, бо без сигареты я тебя нудного слушать не могу. Ты меня улыбаешь. А за что ты тычешь, расскажи мне. Малый, понимаешь, важные дела без трусых дур не касаются. Это манера твоя разговора. Как я, что я делаю? Сычишь. Малый, ты покури, с моё то же самое будет. Малый, я тут занимаюсь неким творчеством, так сказать, арестантским. Не, меня не интересует. Я тут в почёте, малый, понял? Сережик, я тебе скажу, что в тюрьму попадают. Знаешь, что в тюрьму попадают? А ну расскажи. Мне просто нельзя плохие слова говорить. Да малый, малый, ты все равно, ну что тебе, ну что это ты, работай, дорожишь, это что, нормальная работа, говори как есть, господи, ты все равно на побегушках. Ну, меня устраивает. Ну тебя первых слов понял. Сколько тебе лет, мне интересно, подожди. 62, это тебе 8, 30, 58 лет, а ты вот это вот в голове, что-то ничего не за столько лет не появилось. Ну, малый, не появилось, ну ты не духарись. Вообще с девками как общаешься, нет? Ты в тюрьме сидишь, тебе можно книжки читать, шахматы, малый, развиваться. Слышишь? А ты что делаешь? Малый, мы в нарды играем. Хорошо. Малый, в нарды играем, нарды? Песни поем. Понятно. Малый, слышишь, понятно. Ты как вообще с девчонками? Понятно. Как у тебя с девчонками вообще, нормально, нет? Понятно, да, отлично. Короче, где твоя женушка? Малый, я говорю, с девками как? Как у тебя, нормально, не? Метлой метёшь своей. В отличие от тебя, отлично. Малый, слышишь, а ты девкам там не целовал где-то ниже пупка, нет? Нет. У нас заехал, слышишь, гусёк один. Его на гарем определили. Что? Он говорит, пацаны, а какого хера? Мы говорим, ну ты лизал? Он говорит, ну лизал. Ну я теперь вот... Вот мы песню написали, слышал песню Газманова «Офицеры»? Я такое не слушаю. Ну, короче, слушай, там мотив такой, чтоб вот не обижались, типа, но когда ты заезжают на лагеря, понял? Слушай, там начало «Господа первоходы, по натянутым стрингам, я аккордами блуда, ваши булочки мну». И потом такой припев идет. Малый, подожди, и там идет припев еще вот такой вот. «Первоходы, первоходы». Под прицелом ваши попы, и в гареме лизунов всех ждет сюрприз. Там-дам, первоходы, воссияйте, лизать девкам перестаньте, и настанет в нашей хате мир да лад. Вот такое творчество, малый, чтоб не обижались лизуны, понял, когда заезжали? Мы там песню с пацанами написали, а ты говоришь, не развиваемся мы на лагере. Алло, ля, вы поняли, алло, пацаны, да, гусёк да, пропал да, куда-то. Меня... А, ты здесь? Честно, такой, ты это, душный сильно, слышишь? Слышишь, я тебе что, воздух, я не понимаю, душный? Ну, душный ты всё. Короче, малый, давай знаешь, как сделаем? Ты сейчас полтинничек скинешь на ход ноги пацанам, чтоб водички сладенькой попили, там прилуки, может, там красные покурил, понял? Еще, ну еще, и расходимся, еще, я тебя отпускаю, еще. И я тебя не задержу. Вот это ты душный, все-таки. Малый, Давай, открывай Приват 24, сейчас будем проводить с тобой тут. Не ты, а вы! Не ты, а вы! Ты со старшим человеком общайся, пальцем будешь тыкать в жопу, понял? Сереж, я не уважаю. Малый, говорю, в жопу пальцем будешь тыкать. А с Челентана никто не должен тыкать. Еще раз говорю, ты не вызываешь уважения. Все, точка. Точка, ты посмотри, точка. Малый, давай полтинничек пацанам на ход ноги. И полетели гуси и метели. Да хорош тараторить, как смотри. Не смотри, а смотрите. Смотрите. Ты там будешь тараканом указывать в камере у себя. Там, малый, ты не духарист, ты посмотри мне, пи***ц набрал, слышишь, еще мне что-то рассказывают. Ну, малый, ты сейчас так договоришься, будешь за Олегом Монголом лицо донашивать. Так, все, ты душный, я... О, ты просто... Ну, давай, пи***ц. Хорошей тебе каши, пока. Малый, давай насчет полтинничка. Первоходы, под прицелом ваши полы, и в гареме лизунов всех ждет сюрприз. Первоходы, воссияйте, лиза девка перестаньте, и настанет в нашей хате ирдалат. Господа первоходы, по натянутым стрингам, я бортами блуда ваши булочки мну.